Когда я ушла от Вильяма, и еще когда Вильям с Джанной собрались пожениться, и когда они уже поженились, в этот период Крисси сильно похудела. Я хочу сказать, она заболела. Она поступила в тот колледж, где мы с Вильямом познакомились, и она заболела. Она так похудела, что сам Вильям позвонил мне и сказал: «Крисси похожа на скелет». Я и раньше это замечала, и даже упоминала в разговоре с Вильямом, но лишь когда это произнес Вильям, я ощутила, насколько все серьезно. Он добавил: «Джанна тоже так думает». Она заболела. Наша дочка заболела. В ту пору Крисси со мной почти не разговаривала. На Рождество они все, Вильям и Крисси и Бекка, но не Джанна, пришли меня проведать. И Бекка со слезами на глазах воскликнула: «Меня от тебя тошнит!» Она стояла, прижав руки к туловищу, как бы не подпуская меня к себе. А когда Крисси пошла в туалет, тихо сказала: «Посмотри на нее! Ты убиваешь мою сестру!» Она отвернулась, а затем снова повернулась ко мне и прибавила: «Ты убиваешь свою дочь!» Мы с Вильямом обратились к женщине, занимавшейся расстройствами пищевого поведения, и разговаривать с ней было просто невыносимо. Она сказала, что в таком возрасте, Крисси было 20, выкарабкаться гораздо труднее, а потом еще, пока мы пытались это переварить, покачала головой и добавила: «Это все печально, потому что ей очень больно. Так делают только те, кому очень больно». Помню, когда мы вышли из кабинета, мы не злились друг на друга. Мы были в ступоре и бесцельно бродили по улицам. Признаться, я всегда чуточку ненавидела эту женщину. Вот о чем я размышляла, сидя неподвижно в темном гостиничном номере. Я размышляла о болезни Крисси и впервые в жизни осознала до конца, не пытаясь себя оправдать, что виновата во всем была я. Ведь это я ушла из семьи. Сколько бы я ни ощущала себя невидимкой, это не так. А потом я вспомнила, как в одиночку отправилась в колледж Крисси поговорить с деканшей. Я думала, администрация нам поможет. Вот идиотка. Деканша вела себя со мной некрасиво. Она правда вела себя ужасно некрасиво. Сказала, что когда состояние Крисси ухудшится, ее попросят уйти из колледжа, что они ничего не могут и не будут для нее делать. А Крисси все время, что я там была, толком со мной не разговаривала. Она очень разозлилась, что я пошла к деканше. Она медленно процедила сквозь зубы: «Поверить не могу, что ты приехала сюда и разговаривала с деканшей. Поверить не могу, что ты посмела так нарушить мои границы!» Я хочу сказать, то есть я должна сказать, раз уж решила быть откровенной, что в ту пору я каждый день ходила в церковь неподалеку от моей квартиры, опускалась на колени и молилась. И говоря «молилась», я имею в виду, что я ждала, пока почувствую незримое присутствие, а потом мысленно просила: «Господи, пожалуйста, пусть она выздоровеет. Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пусть моя дочка выздоровеет». Я не торговалась, я просто просила. И всегда за это извинялась. «Я знаю, в мире еще столько людей, кому очень плохо. Извини, что прошу об этой личной услуге, но для меня нет ничего дороже. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пусть моя дочка выздоровеет». Когда я была маленькой, мы ходили в местную конгрегационалистскую церковь. Мы всегда ходили туда на День Благодарения ради бесплатного обеда. Папа терпеть не мог католиков. Он говорил: «Преклонять колени — это отвратительно, и только узкомыслящие люди так делают». Крисси выздоровела, хотя не сразу. Ей помогли занятия с психологом. Это была не та ужасная женщина, к которой обратились мы с Вильямом. Много лет спустя я рассказала об этом одному приятелю, епископальному священнику, и тогда он спросил: «Как считаешь, почему Крисси твои молитвы не помогли?» Я была потрясена. Что он хотел этим сказать? Но, сидя на стуле в гостиничном номере и размышляя о тех временах, я пришла к выводу, что Вильям прав. Я на себе зацикливаюсь. Я вспомнила, как однажды, когда девочки учились в колледже, мы с Беккой пошли в кафе. Она приехала домой на каникулы. И Бекка пыталась что-то мне рассказать, даже теперь не могу вспомнить, что. А я перебила ее и заговорила о своей редакторше. У нас были разногласия. И Бекка выпалила. «Мам, я тут пытаюсь донести до тебя кое-что важное, а ты только и можешь что говорить о своей редакторше!» И заплакала. Как ни странно, тот эпизод прояснил для меня одну важную вещь. И пока я сидела в темнеющем гостиничном номере в Мэне, прояснил ее снова. На миг он дал мне понять, кто я такая на самом деле. Человек, порой зацикливающийся на себе. Я это запомнила. Но вот я сделала это снова. Вильям хотел рассказать мне про Ричарда Бакстера, про свою работу, и он был совершенно прав. Я наплевала на то, чего хотел он. Очень долго я сидела в номере, и очень даже настоящая боль, я ощущала ее физически, плескалась у меня в груди, накатывая и накатывая мелкими волнами. Когда уже совсем стемнело, я включила верхний свет и заказала чизбургер в номер. Дальше последовало то, что всегда следовало за нашими ссорами, когда мы были женаты. Кому первому становилось тоскливо, тот и шел мириться. И вот Вильям постучался ко мне в номер, и я его впустила. Он принял душ, и волосы у него были мокрые, и на нем были джинсы и синяя футболка. Тогда-то я и заметила его намечающееся брюшко. И он взглянул на чизбургер, присохший к тарелке, и сказал: «Ох, Люси!» Я ничего не ответила. Я ничего не ответила, потому что была не права. Не помню, когда мне в последний раз было так стыдно. «Брось, Люси», — сказал он, — «пойдем вниз поедим». Я замотала головой. Тогда Вильям заказал обслуживание в номер. «Два чизбургера в комнату 302». Его комнату. «И два Цезаря, и бокал белого вина. Неважно, любого». Он положил трубку и повернулся ко мне. «Пойдем, здесь так уныло, что повеситься можно». И мы пошли к нему в номер, где было повеселее. Лампа у него работала, и еще там было большое окно с видом на закат. «А теперь послушай», — сказал Вильям, садясь рядом со мной на кровать. «Ты хотя бы не гадкая». «В каком смысле?» «В таком, что человек-то не гадкий. К примеру, как гадко было с моей стороны заговорить о званых ужинах. И это были настоящие званые ужины, Люси. Они тебе удавались, а я просто наговорил тебе гадостей. И про то, что ты зациклена на себе. Ты зациклена на себе не больше, чем любой другой». «Нет, больше», — не выдержала я. «Если бы я не решила уйти от тебя, Криси бы не заболела, и тогда...» Вильям с измученным видом поднял ладонь. Затем машинально огладил усы, встал с кровати и медленно так произнес: «Решила уйти от меня». И взглянул на меня и с некоторой горячностью повторил: «Решила, Люси? Часто ли мы по-настоящему что-то решаем? Ну скажи, ты правда решила уйти из семьи? Нет, я наблюдал за тобой, и ты... ты просто ушла, будто у тебя не было выбора. А я... правда ли я решил тебе изменять? Знаю, знаю, ответственность и все такое. Я занимался с психологом, если ты не в курсе. Я занимался с той женщиной, к которой мы ходили с Джоанной. Я ходил к ней один, и она говорила об ответственности. Но я думал об этом, Люси. Я много об этом думал, и хотел бы я знать... нет, правда, хотел бы я знать, часто ли человек по-настоящему принимает решение? Ты мне скажи». Я задумалась. Он продолжил: «Время от времени, изредка, мы и правда что-то решаем. В остальных случаях мы просто следуем, сами не знаем чему, но следуем. Так что нет, я не считаю, что ты решила уйти». Немного подумав, я спросила: «Ты не веришь в свободу воли?» Вильям схватился за голову. «Ой, только не надо приплетать сюда это фуфло!» Расхаживая взад-вперед по комнате, он провел рукой по волосам. «Говорить о свободе воли — это все равно, что... даже не знаю. Все равно, что притащить в комнату футбольные ворота. Я говорю о решениях. Знаешь, был у меня один приятель, работал в администрации Обамы, и его задачей было помогать с принятием решений. И он сказал, что им крайне редко приходилось по-настоящему что-то решать. Я всегда думал, как интересно, ведь это правда. Мы не решаем, Люси, мы просто делаем». Я ничего не ответила. Я вспомнила, как весь год перед нашим с Вильямом разрывом, почти каждую ночь, когда он уже спал, я выходила в наш маленький садик и спрашивала себя, что мне делать, уйти или остаться. Тогда мне казалось, что я стою перед выбором. Но, вспоминая об этом теперь, я поняла, что за весь год не совершила никаких потуг, чтобы вернуться в брак. Я держалась особняком, вот что я имею в виду, хоть и считала, что стою перед выбором. Одна моя подруга сказала: «Когда я не знаю, что делать, я смотрю, что я уже делаю». А делала я вот что. Весь год я уходила, хоть это и было незаметно до самого конца. Я подняла взгляд и сказала: «По этой логике ты не специально говоришь гадости». «Ну, наверное», — сказал Вильям. «Не наверное, а точно», — сказала я, а потом добавила: «Зато я очень гадкая у себя в голове. Ты не поверишь, какие гадости я иногда думаю». Вильям всплеснул руками. «Господи, Люси, все люди гадкие у себя в голове». «Серьезно?» Он усмехнулся, но это был дружелюбный смешок. «Да, Люси, люди гадкие у себя в голове, у себя в мыслях, и очень часто. Я думал, ты знаешь, ты же у нас писатель, боже правый». «Ну, — сказала я, — по крайней мере, ты не бываешь гадким подолгу, ты всегда извиняешься». «Я не всегда извиняюсь», — сказал он. Это тоже была правда. Когда принесли ужин, я поняла, что бокал вина он, конечно же, заказал для меня, и была этому рада. Мы сидели на стульях перед письменным столом и разговаривали, и все никак не могли наговориться. Сначала мы разговаривали о поездке в Преск-Айл. Вильям сказал: «О чем я только думал? Я думал, мы будем бродить по улочкам и разглядывать прелестные домишки и посмотрим, где вырос муж Лоис Бубар. Но правда, Люси, о чем я только думал? Нет здесь никаких улочек. Мне в этом городе тошно». Мы разговаривали о Бриджет. Те несколько раз, что она приходила к Вильяму в гости, вид у нее был грустный и виноватый. И она не болтала без умолку, как прежде. И Вильям сказал, что ему было неловко и тоже грустно, а мне было грустно это слышать. Мы разговаривали о наших девочках и сошлись на том, что все у них будет хорошо. У них и так все было хорошо, но родители никогда не перестают беспокоиться о своих детях. А еще мы разговаривали о работе Вильяма. «У всего есть жизненный цикл, включая карьеру», — сказал он. Он правда чувствовал, что его карьера окончена. «Но я буду приходить в лабораторию, пока не рухну замертво», — сказал он, и я его понимала. Вскоре Вильям встал. «Давай посмотрим новости», — предложил он и включил телевизор. И мы улеглись рядышком на кровати. По местным новостям крутили сюжеты о сыне полицейского, погибшем от передозировки. Неподалеку от Джекмана произошла авария, перевернулся грузовик, но водитель остался жив. Потом начались общенациональные новости, и в стране, во всем мире, царил беспорядок. Но, несмотря на это, мне было уютно. Вильям пошел в туалет, а когда вернулся, сел на краешек кровати и сказал: «Люси, может, забудем всю эту затею с Лоис Бубар? Я стар, она еще старше. Какой в этом смысл? «Давай решим завтра», — сказала я, приподнимаясь. «Поедем в Бангар через Холтон и на месте разберемся. Но я понимаю, о чем ты». Вильям окинул взглядом комнату и посмотрел в темное окно. «Ужасное место», — сказал он. «Даже не верится, что здесь родился Ричард Бакстер». «Ну, твоя мать тоже отсюда родом», — ответила я, и он сказал. «Боже, а ведь правда». И, пробежав рукой по волосам, добавил. «Знаешь, Люси, когда я был маленький, моя мать иногда впадала в депрессию». «Расскажи поподробнее», — попросила я. «Помню, она не раз говорила, что ей тоскливо, причем таким беззаботным тоном». Я потянулась за пультом и выключила телевизор. Но однажды она прямо сказала мне, что у нее бывает депрессия. «Я ненавидел ее после смерти отца», — сказал Вильям. Я попыталась вспомнить, знала ли я это. «Ну, ты был подростком». Вильям потянул себя за усы. «Я уже и забыл об этом, но вообще-то я ее терпеть не мог. Мы вечно ссорились, и она рыдала». «А из-за чего вы ссорились?» «Понятия не имею». Вильям пожал плечами. «Какие у нас могли быть поводы? Я ведь не пил с друзьями ночи напролет и не принимал наркотики. Не знаю, но она меня доставала». «Боже, как она меня доставала!» «Она горевала по мужу». «Да кто же спорит? Я понимаю. Я просто хочу сказать, что она постоянно требовала внимания». Я свесила ноги с кровати и повернулась к нему лицом. «Ты говорил, что поэтому и согласился на должность в Чикаго, чтобы уехать от нее подальше». Вильям сел на стул и уставился в пустоту. Немного погодя, он сказал. «Интересно, где она была в моем раннем детстве?» «Ты о чем?» «Когда я был маленький, у нее случалась депрессия. Это ее тоска, как она выражалась. Но вчера ночью в Бангаре я все думал о том, что меня отдали в садик на год раньше, чем других детей. Почему она это сделала?» «Это когда ты жевал воротник?» Кэтрин рассказывала, что когда Вильям был маленький, он приходил домой с пожеванным воротником. Вильям метнул в мою сторону взгляд. «Это когда я ревел». Я промолчала. «В садике я ревел каждый день. Все дети там были на год старше, и они казались мне великанами». Он помедлил, а потом продолжил. «Люси, когда я ревел на переменках, другие дети ходили вокруг меня и распевали. Плакса, плакса». «Ты мне никогда не рассказывал». Я очень удивилась. Я взглянула на Вильяма. Волосы у него торчали в разные стороны. Он выглядел до странности знакомо. Не знаю, почему я говорю «до странности», но такое у меня было ощущение. «Ты мне никогда не рассказывал», — повторила я. «Я вроде как забыл. Но не совсем. И я никому об этом не рассказывал. Но вчера я все вспомнил. Видно, поэтому мне и почудилось, будто я держу Бекку на руках». Вильям уперся локтями в колени. «Штука вот в чем. Там была одна воспитательница. Боже, какая славная женщина. Она брала меня на руки и ходила со мной по комнате. Как сейчас помню, брала меня и ходила по комнате». Я хотела что-то сказать, но Вильям снова поднял ладонь. «Однажды моих родителей попросили прийти с ней поговорить. И вот они пришли, и меня отправили играть в другую комнату. Был уже конец учебного дня. Потом они забрали меня, и по пути домой мать не проронила ни слова, а отец вел машину с очень серьезным видом. И он сказал мне: „Вильям, нельзя, чтобы воспитательница так часто брала тебя на руки. На ней, кроме тебя, целая комната детей“». Что-то в этом духе он мне сказал, и всю дорогу домой я сгорал от стыда. Вильям взглянул на меня. «Та воспитательница больше не брала меня на руки». Я была потрясена до глубины души. Он об этом даже не упоминал. Вильям встал со стула. «Но зачем вообще мать отдала меня в садик в таком возрасте? Она ведь не работала. Почему я не оставался с ней дома?» «Не знаю», — сказала я. Мы еще немного поговорили о Кэтрин, о ее тоске, как она это называла. Я не догадывалась, что ее тоска так отразилась на детстве Вильяма. «Что ж», — сказал Вильям, — «ей было тоскливо, потому что она бросила своего ребенка. Она бросила свою малышку», — добавил он. И в лице у него было столько боли. «Ах, Вильям», — подумала я, — «ах, Вильям». Тем вечером на прощание он обнял меня и сказал: «Увидимся утром, Лютик». Ночью я никак не могла уснуть, даже выпив таблетку, которую пью уже много лет, когда не могу уснуть. Я все прокручивала в голове слова Вильяма, что я зациклена на себе, и гадала, что же мне делать. Думать об этом было неприятно. И я поступила так, как поступают все, когда их в чем-то винят. Я начала вспоминать разных знакомых и как сильно они зациклены на себе. Этот, думала я, вечно пытается скрыть, насколько он зациклен на себе, а сам не очень-то отзывчив. Это даже не подозревает, что зациклена на себе. Вскоре я сказала себе: «Люси, прекрати». Но мысли мои блуждали. Я вспомнила вот что. Раз мы поехали во Флориду, девочкам, кажется, было 8 и 9, летом того года умерла Кэтрин. И зимой мы ненадолго поехали во Флориду, одно из первых наших путешествий без нее. И в соседнем с нами доме была прачечная. И как-то раз я возвращалась оттуда, только что загрузила машинку и шла по лужайке, и на мне было голубое джинсовое платье, и в голову мне будто залетела птичка. И птичка эта была мыслью: «Может, мне придется покончить с собой». Наверное, это был единственный раз, когда мне в голову пришла такая мысль. Залетела и вылетела точно птичка. Застала меня врасплох. Я много размышляла об этом случае, и мне кажется, дело в том, что Вильям к тому времени уже завел интрижку с Джоанной, и я это чувствовала. Вот что мне кажется. Никогда я не покончу с собой. Я мать. Хоть я и считаю себя невидимкой, я мать. Что касается моей матери, она часто угрожала покончить с собой, когда я была маленькая. Она говорила: «Вот уеду далеко-далеко, найду дерево и повешусь на нем». И я до смерти боялась, что она так и сделает. Она говорила: «Когда ты вернешься из школы, меня здесь уже не будет». Каждый день я возвращалась из школы в страхе, и каждый день она никуда не девалась. А потом я начала оставаться в школе после уроков. Каждый день я оставалась после уроков. Поначалу просто, чтобы не мерзнуть. У нас дома было очень холодно, а я всегда ненавидела холод. А дальше потому, что в школе мне дышалось свободнее, и я могла спокойно делать домашние задания, и порой я думала про маму. «Ну, давай, вперед!» Имея в виду «давай, покончи с собой!» Но я боялась, что тогда в нашем маленьком городке нас станут считать еще более странными. Спустя несколько часов подобных раздумий я выпила еще одну таблетку и уснула. Наутро Вильям выглядел совершенно разбитым, но заверил меня, что спалось ему превосходно. На нем были вчерашние джинсы и та же синяя футболка, и он как будто постарел. Мы спустились в маленькое кафе при гостинице. Кроме нас там никого не было. Но официантка к нам не спешила. Это была немолодая крашеная брюнетка, и она так долго раскладывала столовые приборы на подносе возле кофейников, а потом еще их выравнивала, что мы с Вильямом переглянулись, и он прошептал: «Какого хрена?» Я пожала плечами. Когда официантка подошла к нам с блокнотом и ручкой и спросила: «Вам чего?», я сказала, что хотела бы тарелку чириос и банан, а она мне: «Нет у нас хлопьев». Тогда я заказала болтунью из одного яйца, а Вильям заказал овсянку. И мы приуныли, но только самую малость. Я имею в виду, местечко было странное и недружелюбное. Когда официантка принесла наш заказ, я спросила: «Пили, а у тебя были интрижки с Эстель? Ну, то есть, когда вы были женаты?» Я сама удивилась, что задала такой вопрос, что он вообще пришел мне в голову. Вильям застыл с тостом в руке, проглотил кусочек, который только что отправил в рот, и ответил: «Интрижки? Нет. Может, я и позабавился разок-другой на стороне, но интрижек у меня не было». «Позабавился?» «С Пэм Карлсон. Но только потому, что мы старые знакомые, и у нас был дурацкий романчик когда-то давно, так что это не в счет». «Пэм Карлсон?» — переспросила я. «Та женщина с твоего юбилея?» Вильям бросил на меня взгляд и продолжил жевать. «Да, но это все так, пустяки. Мы с ней общались еще, когда она была замужем за Бобом Бёрджесом». «Ты тогда спал с ней?» «Ну так, немножко». Говоря это, он забыл, что в ту пору был женат на мне. Секунду спустя его лицо озарило осознание. «Ох, Люси, ну что я могу сказать?» «А ты спал с ней, когда был женат на Джанни?» «Люси, давай не будем об этом». «Ну да, и тогда тоже. Но с тобой... Я сразу сказал тебе, что у меня несколько женщин. А еще я сразу сказал тебе, что никого из них не люблю». «Ладно», — сказал я. «Какая теперь разница?» И мне правда уже было без разницы. Только внутри будто тихонько плескались волны. Но я подумала: «Так, значит, он заводил интрижки и не из-за меня, раз он делал это, когда был женат на Джанни и даже на Эстель. Значит, дело не во мне?» И я ушам своим не верила. Мне вспомнились его слова о том, что мы ничего не решаем. Может, с интрижками он тоже ничего не решал? Откуда мне знать? Я не знаю. «Пойдем», — сказал Вильям, расправившись с овсянкой и вытерев усы. Он топил остатки кофе, но нам снова пришлось ждать, на этот раз пока официантка принесет счет. Мне было любопытно, оставит ли ей Вильям щедрые чаевые, и, закатив глаза, он оставил. Когда мы ехали обратно в Холтон, я заметила по краям дороги множество полувысохших зонтиков дикой морковки. Солнце уже поднялось высоко и светило ярко. Из окна мы видели покосившиеся амбары посреди каменистых полей и одиноко пасущихся белых коров. Вильям показал мне еще неубранное картофельное поле, над землей виднелись лишь зеленые вершки. И Вильям объяснил, что их опрыскивают специальным раствором, чтобы питательные вещества шли не в ботву, а в клубни. Меня впечатлили его познания, и я ему об этом сказала, но он ничего не ответил. Через дорогу расстилалось голое поле, с которого недавно собрали урожай ячменя. Снова картофельные поля, бурые и перекопанные. Я заметила, что погреба для картофеля часто рыли в склонах холмов. На подъезде к Холтону стоял мотель «Шотландский трактир». Он был закрыт, между корпусами росли сорняки. «Вильям, у твоей матери была бессонница», — сказала я. Это пришло мне в голову, когда я вспоминала, как провела ночь. «Правда?» — Вильям посмотрел на меня. На нем были солнечные очки, на мне тоже. «Ну да», — сказала я. «Ты не помнишь?» «Как-то не очень». Поэтому она так часто дремала днем на диване. Она говорила: «Я просто не могла уснуть». «А знаешь, ты права. На Большом Каймане я почти каждую ночь слышал, как она ходит у себя по комнате, и все удивлялся, чего это ей не спится». Я выглянула в окно. Вдоль кромки поля редком тянулись деревья. «Я сама только что об этом вспомнила. Постой-ка», — я повернулась к Вильяму, — «когда она болела, и я сидела у ее постели, она часто шутила про свою бессонницу, а по вечерам говорила: „Пора пить таблетки“. И однажды, когда я пошла за ними в аптеку, или это ее врач мне рассказал, да, это был врач, он рассказал, что она принимает их уже много лет». «Как строго он хранил врачебную тайну», — саркастично заметил Вильям. «О конфиденциальности он не слышал?» «Нет. Я ему нравилась», — сказала я. И это была правда. Некоторое время мы ехали молча, потом я сказала: «Просто, по-моему, это интересно, что ее мучила бессонница». «Люси, «Тебя саму вечно мучила бессонница», — сказал Вильям, а я ему: «Да, знаю я, дуралей, и я знаю, почему она меня мучила. Из-за того, в какой среде я росла. Я просто хочу сказать, возможно, твою мать мучила бессонница из-за того, что она оставила позади». «Да понял я», — ответил Вильям и бросил на меня взгляд. Но из-за солнечных очков я не знала, что в этом взгляде. Пару минут спустя Вильям сказал: «Люси, мы так и не решили, что делать с Лоис Бубар». «Просто веди машину», — сказала я. «Мы проедем мимо ее дома, а потом остановимся и подумаем». Когда мы въехали в Холтон, от яркого солнца весь город сверкал. Кирпичное здание суда, библиотека — все выглядело старинным и очень уютным, будто город уже давно себе нравится. И река сверкала тоже, и вскоре мы оказались на улице Любезной. И, проезжая по улице Любезной, мы увидели пожилую женщину в саду перед домом, который разглядывали день назад. Она склонилась над кустом, и на ней была шляпа, и для ее возраста волосы у нее были довольно длинные, красивые такие, русые, почти до плеч. И во всем ее облике, когда она склонилась над кустом, сквозила молодость. Она была в коричневых брюках по щиколотку и синей рубашке, худенькая, но не тощая. В ней была грация, вот что я пытаюсь сказать. «Вильям!» — почти прокричала я. «Это она!» Он слегка сбавил скорость, но женщина не подняла голову, и мы проехали мимо и остановились через квартал. «Господи Боже, Люси!» «Это она!» — повторила я, указав рукой в сторону ее дома. Вильям оглянулся, затем уставился прямо перед собой. «Мы не знаем наверняка. Может, Лоис Бубар сидит сейчас внутри в инвалидном кресле, и ее избивает собственный сын?» «Может», — согласилась я, а потом сказала: «Вильям, давай я схожу с ней поговорю». Вильям прищурился. «И что ты ей скажешь?» «Не знаю. Жди здесь, а я просто схожу с ней поговорю». Я взяла свою сумочку с длинным ремешком и открыла дверцу. И напоследок спросила: «Хочешь со мной?» «Нет, иди», — сказал Вильям. «Я не знаю, что делать». Я тоже не знала. Подходя к дому номер 14, я заметила, что сбоку от него между четырьмя деревянными столбами протянуты веревки для сушки одежды. А у крыльца на двух крепких деревьях висит гамак, с виду совсем новый. Как я уже говорила, это был самый красивый дом во всей округе, с синими стенами и красными ставнями. Женщина по-прежнему возилась с кустом. Это был розовый куст с приплюснутыми желтыми цветками. У нее был очень сосредоточенный вид. Подойдя поближе, я разглядела у нее в руке распылитель. Я замедлила шаг, я не знала, как мне быть. И тут она подняла голову, вроде как улыбнулась мне и вернулась к своим делам. «Добрый день», — сказала я, остановившись посреди тротуара. Розовый куст был от него недалеко. Она снова на меня посмотрела. За стеклами маленьких очков я увидела ее глаза. Это были небольшие глаза, но проницательные. «Добрый», — ответила она, выпрямившись. «Красивые розы», — сказала я ей, а она мне: «Их посадила еще моя бабушка, а я пытаюсь не дать им умереть. Их поела тля, будь она неладна». А я ей: «Да, с тлей хлопот не оберешься». Она снова занялась кустом, сбрызнула его из распылителя. Я сказала: «Их посадила ваша бабушка? Здорово. В смысле, что они растут уже так давно». Женщина выпрямилась и посмотрела на меня. «Ага», — сказала она. Я сдвинула солнечные очки на лоб. «Меня зовут Люси. Рада встрече». Женщина не двигалась с места, и я поняла, что она не собирается пожимать мне руку, но не из чувства враждебности, а просто потому, что не собирается. Она посмотрела на небо, потом на сад, потом снова на меня. «Как вы сказали, вас зовут?» Она вела себя невраждебно и недружелюбно. «Люси», — сказала я. «А вас?» Женщина сняла очки. Это были очки для чтения, чтобы лучше видеть тлю. И, как ни странно, без очков она выглядела и старее, и моложе одновременно. Глаза у нее были какие-то голые, я имею в виду почти без ресниц. «Лоис», — сказала она, а затем спросила, — «откуда вы, Люси?» Я чуть не сказала «из Нью-Йорка», но вовремя спохватилась. «Я родом из маленького городка в Иллинойсе», — сказала я. «И что привело вас в Холтон, штат Мэн?» Чуть ниже шляпы, вдоль линии роста волос, ее лоб слегка поблескивал от пота. «Мы с мужем... В общем, отец моего мужа был немецким военнопленным, и мы приехали что-нибудь о нем разузнать». Я перевесила сумочку на другое плечо. «То есть ваш свекр был немецким военнопленным?» Лоис посмотрела мне прямо в глаза, и я кивнула. «Он, случайно, не женился на местной?» «Да, они уехали в Массачусетс. Он умер, когда моему мужу было 14». Секунду-другую Лоис Бубар стояла под палящим солнцем, а потом сказала: «Не желаете зайти?» И повернулась ко мне спиной и зашагала к боковой двери, и я пошла за ней следом. Внезапно она остановилась и обернулась. «А где ваш муж сейчас?» «Мой бывший муж. Извините, я должна была сразу сказать. Мы с ним друзья. Он ждет в машине в квартале отсюда». Она стояла и смотрела на меня. Роста она была невысокого, примерно как я. Он подумал... Но тут она сказала: «Пойдемте», и снова повернулась ко мне спиной. Мы прошли через темную прихожую, где на крючках висело множество курток и пальто, и оказались на кухне. И там Лоис сняла шляпу и положила ее на столешницу. «Налить вам воды?» — спросила она. И я сказала: «Было бы чудесно, большое спасибо». Пока она наливала в стаканы воду, я обвела взглядом комнату, не поворачивая головы, и в очередной раз убедилась, как мне не нравится бывать в чужих домах. Дом Лоис был вполне ничего, совершенно нормальный дом. Только кухня слегка захламлена, хотя другой на моем месте назвал бы ее обжитой. И внутри после улицы темновато. Я лишь хочу сказать, мне никогда не нравились чужие дома. В них всегда непривычно пахнет, и дом Лоис был не исключением. Лоис протянула мне стакан. Я заметила у нее на пальце кольцо, золотое обручальное кольцо. И мы прошли в гостиную, где было чуточку приятнее. Гостиная тоже была слегка захламлена, но из окон лился солнечный свет, и повсюду были полки с книгами. Все поверхности были заставлены фотографиями, множеством фотографий в разномастных рамках. В основном это были снимки младенцев и детей с родителями, все в таком духе. В гостиной стояли кресло и синий диван, продавленный посередине, и Лоис устроилась в кресле, положив ноги на пуфик, а я — на продавленном диване. На ногах у нее были резиновые сандалии. «Ваш бывший муж», — сказала она и отпила из своего стакана. «Да, мой второй муж умер в прошлом году», — сказала я. Она приподняла брови. «Соболезную. Спасибо». Лоис поставила стакан на маленький столик у подлокотника кресла. «Не ждите, что вам станет лучше. Мой муж умер 5 лет назад». Я сказала, что соболезную. Наступило молчание. Она посмотрела на меня, и мне стало неловко. Я почувствовала, что краснею. Наконец она спросила: «Так чем я могу вам помочь?» «Возможно, ничем», — ответила я. «Как я уже говорила, мы с мужем, бывшим мужем, приехали сюда разузнать что-нибудь о его, скажем так, корнях». Лоис слегка улыбнулась, и я не могла понять, приветливая эта улыбка или нет. «Он ищет родственников?» — спросила она. Я тихонько и сокрушенно вздохнула. «Да». «Значит, ваш бывший муж ищет меня». «Верно», — сказала я. «И он сейчас ждет в машине». «Да», — сказала я. «Потому что струсил». Мне захотелось защитить Вильяма, и в то же время я сама немного струсила. «Он не уверен». «Послушайте, Люси». Лоис Бубар потянулась за стаканом и снова отпила воды и снова очень аккуратно поставила его на место. «Я знаю, зачем вы здесь. «Я еще вчера узнала, что вы приехали. Вы с мужем заходили в библиотеку. Это маленький город, но вы сами в таком выросли и, конечно, знаете, как быстро в подобных местах разлетаются слухи». Мне хотелось сказать: «Нет, не знаю, я росла в полях и почти не видела своего города, и никто в моем городе не хотел с нами общаться». Но я этого не сказала. Я ничего не сказала. И тогда заговорила Лоис Бубар. «Я прожила очень хорошую жизнь». Она подняла палец и лаконически так указала на меня. «Я прожила очень, очень хорошую жизнь. Так и передайте своему бывшему мужу». Она помедлила, обвела комнату взглядом и снова посмотрела на меня. Несколько сдержанные, даже совсем чуточку со скукой. За спиной у нее были обои в цветочек, на них виднелся малюсенький темный подтек. «Давайте перейдем к сути». На секунду она задержала взгляд на потолке. «Когда мне было 8, родители, они сделали это вместе, усадили меня в гостиной и все мне рассказали, что моя мать... В общем, в тот день я узнала, что родила меня другая женщина. Но они всячески подчеркивали, что та женщина мне не мать. Моя мать — это та, кто воспитывал меня с годовалого возраста. Вот кто моя мать. Она выросла в этом доме», — Лоис обвела рукой гостиную. «И о такой матери можно только мечтать. Она была так ласкова, рассказывая все это, и папа тоже. Помню, он прижимал меня к себе. Мы сидели на диване, и он все время одной рукой обнимал меня. Думаю, они сочли, что я уже достаточно взрослая для этой беседы. К тому же кое-кто в городе знал историю нашей семьи, и они решили, что будет лучше, если я обо всем услышу дома, чем от чужих людей. Я немного растерялась, как растерялся бы любой ребенок, но решила, что все это неважно. И совершенно правильно, ведь у меня были любящие родители. У меня было 3 младших братьев, которых папа с мамой тоже очень любили. Лучше родителей не найти. Просто не найти». Я наблюдала за ней и видела, что она говорит правду. На глубинном, почти фундаментальном уровне она чувствовала себя в своей тарелке, как бывает с людьми, которых любили родители. Лоис сделала еще глоток воды. «Со временем, немного повзрослев, я начала задавать вопросы, и родители рассказали мне об этой женщине. В девичестве ее звали Кэтрин Коул, и как она сбежала с немецким пленником. В один прекрасный день она ушла из дома, просто взяла и ушла. Это было в ноябре. Села на поезд и больше не возвращалась. Мне было меньше года. Папа знал про немца, но думал, что все уже в прошлом. Кэтрин вышла за папу еще совсем юной, 18 лет, а он был на 10 лет старше. И он говорил, он всегда намекал, что она вышла за него, чтобы вырваться из дома. Немного помолчав, Лоис продолжила. «Мою маму звали Мэрилин Смит». Лоис постучала пальцем по столику. «Она выросла в этом доме, и все вокруг знали, что они с папой созданы друг для друга. Они встречались, а потом у них случилась небольшая размолвка, и тут налетела Кэтрин Коул». Лоис подняла руки. Вода в стакане колыхнулась. «И папа на ней женился. Но когда Кэтрин меня бросила, и его тоже, Мэрилин, не задумываясь, вернулась. Она приходила каждый день, с самого начала. А когда мне было 2 года, они поженились. Подозреваю, медлили они ради приличия. И, конечно, нужно было дождаться развода». Лоис замолчала. Она поставила стакан с водой на столик, сложила руки на коленях и уставилась на свои ладони. Мне даже не верилось, что все это происходит на самом деле. Тут у меня в сумочке запищал телефон, это пришло сообщение, и я придавила его локтем, что было очень глупо. Слева от меня стоял снимок в рамке. Недавний, крупнее остальных. Снимок юноши на церемонии вручения дипломов. Лоис снова слегка улыбнулась, и я снова не поняла, приветлива эта улыбка или нет. На ее вытянутые ноги упала полоска солнечного света. И тут она сказала: «Ваша свекровь представляла вас словами Это Люси, она из бедной семьи. Но известно ли вам, какой была ее семья?» Мне пришлось несколько раз прокрутить услышанное в голове. «Постойте», — сказала я, — «откуда вы знаете про мою свекровь, что она так обо мне говорила?» «Вы сами об этом написали?» «Я написала. В книге, в своих мемуарах». Лоис указала на стеллаж по правую руку от меня. Затем подошла к нему и достала с полки мои мемуары, издание в твердой обложке, и, проследив за ней взглядом, я увидела, что у нее там собраны все мои книги. Я была потрясена. «Так известно ли вам, — повторила Лоис, — какой была семья Кэтрин Коул?» Она снова села в кресло. Книгу она сперва положила на подлокотник, а затем на столик, где стоял стакан. «Не совсем», — сказала я. «Ну что ж», — сказала она с этой своей улыбкой, — «семья Кэтрин Коул была не просто бедной. Они были отребьем». Это слово было для меня как пощечина. Это слово всегда для меня как пощечина. Лоис провела рукой по брючине и сказала: «Коулы всегда были неблагополучной семьей. Непутевые, и все тут. Мать Кэтрин пила, а отец не мог продержаться ни на одной работе. Ходили слухи, что он их бил, жену с детьми, в смысле. Кто знает. Брат Кэтрин умер в тюрьме в довольно молодом возрасте. Подробностей я не знаю. Но она была просто куколка, юная Кэтрин. Фотографии я, конечно, не видела, ее фотографии у нас в доме не было. Но так говорили мои родители, и мама, и папа, что она была просто куколка. Она решила заполучить моего отца». Лоис обвела комнату взглядом. «Как видите, моя мать, Мэрилин Смит, не была отребьем». «Вижу», — согласилась я. И тогда Лоис сказала: «А вы прокатитесь мимо того места, где росла Кэтрин. Там уже много лет никто не живет. Это на Дикси-Роуд». Она встала, принесла бумагу с ручкой, надела очки и написала адрес. «Надо будет свернуть с Хейнсвиллской дороги». Она протянула мне листок, села в кресло и сняла очки. Я сказала спасибо. Усаживаясь поудобнее, она добавила: «Съездите заодно к ферме Трасков. Я там выросла. Это на Дрюс-Лейк-Роуд в Линнеусе, прямо на границе с Нью-Лимериком». Она встала, забрала у меня листок, снова надела очки и что-то приписала. «Вот, держите», — сказала она, возвращая листок. «Много лет фермой управлял мой брат, а теперь его место заняли его сыновья. Там все в точности, как прежде. В здешних краях ничего не меняется». И она снова села. Я была рада, что она села. Это значило, что мне еще не пора уходить. По моей просьбе Лоис рассказала, как ее выбрали мисс Картофельный Цветок. По ее словам, это было весело. «Ой, знаете, да, приятно было. Но не лучшее, что с ней случалось в жизни. Лучшим, что с ней случалось в жизни, по ее словам, была встреча с будущим мужем. Он приехал в Холтон из Прескайла и стал дантистом. Сама она 27 лет преподавала в третьем классе, а еще они с мужем вырастили четверых детей. «И все порядочные», — сказала она, — «все до единого. Никаких неприятностей с наркотиками, а это сейчас редкость». «Как здорово», — сказала я. «У вас есть внуки, Люси?» «Пока нет». Лоис задумалась. «Нет? Тогда вы не знаете, какая это радость. Большей радости не найти, просто не найти». Самую малость ее слова пришлись мне не по душе. «У одного из моих внуков аутизм, и это нелегко, скажу я вам». «Ой, сочувствую. Я правда ей сочувствовала». «Ага, это нелегко, но у его родителей все схвачено, ну, насколько это возможно». «Сочувствую», — снова сказала я. «Да ничего, он у нас зайчик. Кроме него у меня еще 7 внуков и внучек, и все они замечательные. Просто замечательные». Она указала на снимок выпускника в рамке. «Это старший. Окончил университет Мэна в прошлом году». «Какой молодец», — сказала я, и у меня в сумке снова запищал телефон. «Знаете», — продолжала Лоис, — У меня в жизни почти не было сожалений. И это удивительно, потому что я смотрю на окружающих, и они жалеют о многом. Ну, или должны бы жалеть, но, повторюсь, я чувствую, что прожила очень хорошую жизнь. Возле кресла, ближе к стене, я заметила стопку женских журналов. Как я уже говорила, комната была немного захламлена, но там было уютно и, не считая темного подтека на обоях, вполне себе чисто. Лоис задумчиво уставилась в дальний угол. Но кое о чем я все-таки жалею. Наверное, это главное мое упущение. Она снова посмотрела на меня. Когда та женщина, Кэтрин, пришла меня искать, мне стоило быть с ней повежливей. «Постойте», — сказала я, — «секундочку», — я подалась вперед. «Она вас искала? Кэтрин вас искала?» Лоис явно была удивлена. «Да, я думала, вы в курсе». «Нет». Я откинулась на спинку дивана и тихо повторила. «Нет, мы понятия не имели, что она вас искала». «О да, это было летом». Лоис назвала год, и я сразу поняла, что речь идет о том лете, когда я 9 недель провела в больнице, и пока я там лежала, от Кэтрин почти не было вестей. «А вышло это вот как». Лоис скрестила ноги на пуфике. «Кэтрин наняла частного детектива. Интернета тогда не было, поэтому она наняла частного детектива, и он меня нашел. Меня несложно было найти, и дал ей этот адрес». И она пришла в этот самый дом и сидела на том самом месте, где сейчас сидите вы. «Поверить не могу», — сказала я. «Извините, но это просто невероятно». «О да, и пришла в будний день, когда мой муж был в клинике, а дети работали у дяди на ферме. В те времена все дети так делали. Все они летом работали на ферме. А у меня, как вы понимаете, был отпуск во время школьных каникул. И вот раздается звонок в дверь, а у нас никто никогда не звонит в дверь. Лоис махнула в сторону входной двери, и я оглянулась. И открыла, и на крыльце стояла она. Вы узнали ее? Как вам сказать? Лоис задумчиво на меня посмотрела. В каком-то смысле да, сразу. Но я тут же подумала, это невозможно. Лоис слегка покачала головой. И вот она говорит, «Ты знаешь, кто я?» А я ей понятия не имею. А она мне так и сказала. Она мне, «Я твоя мать, Кэтрин Коул». Лоис выставила вперед ладони. И мне захотелось ответить, «Никакая вы мне не мать». Но я не стала. Я лишь сказала холодно, «Проходите, Кэтрин Коул». Лоис перевела на меня взгляд и кивнула. Я холодно ее встретила, очень холодно. Моих родителей тогда уже не было в живых. Они умерли не так давно, с разницей в полгода, о чем она, разумеется, знала от этого своего детектива. И я подумала, что с ее стороны очень дурно отправляться искать меня спустя столько лет. Видели бы вы, как она вплыла внутрь и уселась, будто мы старые знакомые, а потом еще немного поплакала. Она плакала? Переспросила я, и Лоис кивнула и вздохнула, слегка раздувая щеки. Но в основном она разговаривала. И знаете еще что? Она была горожанка от макушки до пят. Взять хотя бы платье, в котором она явилась. Я уже потом посчитала, что ей тогда было 62, потому что мне было 41. И вот она явилась в платье почти без рукавов. Плечи едва прикрыты. Лоис коснулась пальцами своего плеча. Такое темно-синее платье с белой... Ой, ну как она называется? Слово забыла. Вы знаете, о чем я. Такая полоска по краям. Окантовка. Я сразу поняла, о каком платье идет речь. Это было любимое повседневное платье Кэтрин. С белой окантовкой по краям рукавов и вдоль швов по бокам. Окантовка. Лоис кивнула. И чулок на ней не было. Платье доходило ей до колен и просто... Как вам сказать? Просто здесь так не одеваются. Но знаете, что покоробило меня больше всего? Она говорила только о себе. Нет, пару вопросов она мне, конечно, задала, хотя основные факты ей были уже известны от детектива, но она просто без умолку, — Лоис покачала головой, — говорила только о себе. Вот о чем она говорила. О себе и о том, как тяжело все это для нее было. Лоис подалась вперед и снова откинулась на спинку кресла. «Так что я знаю и про ее бессонницу, и про ее депрессию, тоску, как она это называла, и про смерть ее мужа, и про ее сына, но о них я читала еще в вашей книге. Вы знаете, что у нее хватило наглости рассказывать мне об этом человеке, ее сыне? Как она его расхваливала! И говорю вам, Люси, можно было подумать, что он величайший ученый на свете. Вовсе не это мне хотелось услышать». «О, Боже!» — подумала я, а вслух сказала: «Конечно!» А потом еще: «Просто у нее больше ничего не осталось, только сын». «Да», — сказала Лоис, — «вы правы», — и повторила чуть тише: «Вы правы». Она уставилась в пол, а затем подняла взгляд. «Я много думала об этом с тех пор, и, наверное, мне стоило проявить чуть больше сострадания». Лицо Лоис дрогнуло, и я тут же отвела глаза. «Но вот что я вам скажу. К концу нашей встречи у меня ее сын уже в печенках сидел». Повисло молчание, затем Лоис продолжила. «Кэтрин рассказала второму мужу, что у нее был ребенок, я, и что она меня бросила. Она рассказала об этом своему немцу, Герхарду. И, по ее словам, это плохо отразилось на их браке». «Так она ему рассказала?» — удивилась я. — А когда именно? — Точно не знаю. Если честно, я не помню. Это было на раннем этапе, но не сразу. И ей больше нечего было добавить, кроме того, что это отразилось на их браке. Понятия не имею, что она имела в виду. Подперев щеку ладонью, Лоис взглянула на меня и добавила: — Странно, что она ничего вам не рассказывала. — Лоис... Мой муж узнал о вашем существовании всего пару недель назад. Это очень ее удивило. Она положила руки на подлокотники. «Правда?» «Честное слово», — сказала я. «Перед тем, как его бросить, жена подарила ему подписку на сайт, где можно узнать свою родословную, так он вас и нашел». «Кэтрин никогда о вас не упоминала, как и его отец. Вильям не знал». Лоис обдумала услышанное, затем сказала: «Ну-ну», и, покачав головой: «Пару недель назад?» «Да». «Перед тем, как его бросила жена?» «Да». «Вы тоже его бросили. Так написано в ваших мемуарах». Она указала на лежавшую на столике книгу. «Да». «Получается, его бросили две жены?» Я кивнула. Я уже пожалела, что упомянула об этом. Немного помолчав, она с любопытством взглянула на меня и спросила: «А с ним, как бы это сказать, с ним что-то не так?» «По-моему, он просто выбирает неподходящих женщин». Лоис ничего не ответила. Мне стало жалко Вильяма, ждавшего в машине, пока я разговаривала с Лоис. «Не хотите с ним познакомиться?» — предложила я. И на миг она погрустнела и почти что закрылась, и я сразу поняла, что она не хочет. «Извините, я не готова. Я уже не молода, с вами поболтать мне было приятно, но с ним я видеться не хочу. Нет, с ним не хочу». «Хорошо». Я потянулась к сумочке, и она встала, и тогда я поняла, что мы закончили. Лоис проводила меня до парадной двери. Та немного заедала, будто ей редко пользовались. И я представила, как Кэтрин вошла в эту дверь много лет назад и села на то место, где сидела я. Я повернулась к Лоис, и она коснулась рукой моего плеча. «Когда я начала читать вашу книгу, ваши мемуары, я очень удивилась, встретив там упоминание о картофельном фермере, моем отце, и я все думала: сейчас она и про меня напишет, про то, что женщина сбежала, бросив маленькую дочку. Но вы не написали. Потому что я даже не догадывалась, что она бросила не только своего первого мужа. Теперь-то я знаю, но тогда не знала. И знаете что? Глупо, да, но это меня задело. Я снова разозлилась на Кэтрин, и на вас тоже, потому что вы не упомянули меня в книге». «Ах, Лоис». Меня охватило странное чувство нереальности, и в голове немного помутнело, как будто от голода. Но не только. «Что ж», — она рассмеялась, — «если будете писать продолжение, не забудьте упомянуть и меня». «Боже, конечно», — сказала я. Она снова рассмеялась, но только в хорошем свете. Когда я взглянула на нее на прощание, солнце как-то по-особенному падало ей на лицо, и в ее чертах сквозила усталость, и я поняла, что разговор дался ей нелегко. Он выжил из нее все соки, и мне стало ее жаль. Я так спешила, что у меня заплетались ноги. Наконец показалась машина Вильяма. Он сидел, запрокинув голову, и сперва я подумала, что он спит, стекло было опущено. Но как только я подошла поближе, он выглянул в окно. «Ну что, она хочет со мной увидеться?» — спросил он. Я села в машину, захлопнула дверцу и сказала: «Поехали». И Вильям завел мотор. Единственное, о чем я умолчала, это как я проболталась про его жену и что на это ответила Лоис. Все остальное я выложила без утайки. Пока я рассказывала, Вильям несколько раз перебивал меня, прося разъяснить что-то или повторить. Снова и снова мы обсуждали подробности. И Вильям жевал кончики усов и щурился сквозь лобовое стекло на дорогу, солнечных очков на нем не было, и слушал меня с очень сосредоточенным видом. Наконец он сказал: «Не уверен, что Лоис Бубар говорит правду». «Правду о чем?» — спросила я. «О том, что сюда приезжала моя мать. С чего бы моей матери приезжать сюда на этом этапе своей жизни?» Я хотела сказать, что Лоис описала платье, которое было на Кэтрин, но передумала. И Вильям продолжил: «А еще брат Кэтрин не умирал в тюрьме. Я видел на сайте свидетельство о смерти, и про тюрьму там ничего не сказано». Я огляделась по сторонам. «Куда мы едем?» «Без понятия», — ответил Вильям. «Давай найдем ферму Трасков и дом Кэтрин. Ты сказала, у тебя есть адрес?» «У меня есть адрес дома, где она выросла, а ферма Трасков находится на Дрюс-Лейк-Роуд в Линнеусе. Номер дома Лоис не указала, но это прямо на границе с Нью-Лимериком». «Сейчас разберемся». Вильям остановил машину и достал iPad, а я проверила телефон, и там было два новых сообщения от Бекки. В первом говорилось: «Вы с папой снова вместе?» Во втором говорилось: «Мам, какие новости?» На первый я ответила: «Нет, ангелочек, мы не вместе, но прекрасно ладим». Затем я ответила на второе: «Потом все расскажу». Вопрос о том, сошлись ли мы с ее отцом, меня удивил. Я убрала телефон в сумку. «Так, ладно», — сказал Вильям. Он уже отыскал Линнеус Штатмен на своем айпэде и нашел, где там Дрюс-Лейк-Роуд. И мы снова двинулись в путь. И через некоторое время показался тот самый дом. Дом, где его мать жила с Клайдом Траском и познакомилась с его отцом. Это был дом. Вот первое, что я могу сказать. Но, как я поняла, в этих краях, да и много где еще, такой дом считается почти особняком. С длинной террасой сбоку и черными ставнями на фоне сияющей побелки. Он насчитывал 3 этажа, а рядом был погреб для картофеля, как водится, вырытый в склоне. И мы остановились напротив дома и стали его разглядывать. «Я ничего тут не чувствую, Люси», — сказал Вильям. «Далась мне эта ферма». Я сказала, что понимаю. Но мы продолжили разглядывать дом, и, найдя окна комнаты, где когда-то стояло пианино, на котором играл Вильгельм, оба почувствовали легкое отвращение, пожалуй, слишком сильное слово, но нам обоим все это было не по душе. И мы поехали дальше, и вдоль дороги не было ни одной постройки, лишь горстка деревьев, сбрызнутых солнечным светом. А потом мы увидели маленькое почтовое отделение, очень ветхое. «Люси, смотри», — сказал Вильям, и я поняла, что его так растрогало. Это явно было то самое почтовое отделение, куда каждый день ходила его мать проверить, не пришло ли письмо от Вильгельма. Мы медленно поехали дальше. Мы ехали очень медленно, пока не уперлись в рельсы. «Боже, Люси!» — сказал Вильям. «Погоди секунду!» Впереди виднелась крошечная железнодорожная станция. Вдоль путей стояли старые склады. Лоис была права. Здесь никогда ничего не менялось. Мы припарковались возле станции, вокруг ни души, и, не выходя из машины, смотрели на дорогу, по которой тем снежным ноябрьским вечером шла, то и дело переходя на бег, Кэтрин. Станция была маленькая, обшитая вагонкой. Она скорее напоминала автобусную остановку. Я живо представила, как юная Кэтрин не то идет, не то бежит по этой темной, продуваемой ветром ноябрьской дороге, без сапог, в легких башмаках, а повсюду сугробы и без теплой куртки, чтобы себя не выдать. Я представила, как она не то идет, не то бежит к станции в темной одежде, с шарфом на голове, как она ждет поезд, и ей страшно, до смерти страшно, как было страшно годами из-за побоев отца. И мне кажется, я почувствовала, какие мысли крутились у нее в голове. «Если Вильгельма не будет, когда я приеду в Бостон, я покончу с собой». «Сраная Лоис Бубар», — сказал Вильям. Я быстро взглянула на него. Мы ехали обратно к шоссе. «Вот бы ее в помине не было», — сказал он. Затем огладил усы и уставился на дорогу. «Она хочет, чтобы ты упомянул ее в книге, но только в хорошем свете. Господи, Люси! И по ее словам, она жалеет лишь о том, что была недостаточно приветлива с моей матерью. А потом, когда приезжаю я, она меня даже видеть не хочет. Нет, ну что за дерьмо, а не человек!» И я вспомнила про воспитательницу, которая больше никогда не брала его на руки. После первого курса я устроилась работать в приемную комиссию, водила абитуриентов по кампусу. Как мне это нравилось! Я была очень рада, что у меня есть работа и не нужно возвращаться домой на лето. А еще мне очень нравился наш колледж, и я с удовольствием рассказывала людям, как он мне нравится. А упоминаю я об этом вот почему. В приемной комиссии работал один человек. Он не был ее главой, но тогда он казался мне большой шишкой. Он был лет на 10 меня старше, и я ему приглянулась. И помню, что пару раз ходила с ним на свидание, только не помню куда. Разумеется, у него была машина, но тогда мне казалось, что иметь машину — это так по-взрослому. И когда я впервые села в нее и увидела подстаканники на дверцах, я подумала: «Ничего себе!» Подстаканники были для меня верхом взрослости — вот только я чувствовала, что это не совсем мое. Но мужчина мне нравился. Возможно, я была в него влюблена. Я влюблялась во всех, кого встречала. Как-то вечером, когда он подкинул меня до дома, где я снимала квартиру с друзьями по колледжу, он прислонил меня к дверце машины, поцеловал и прошептал мне на ухо: «Эй, тигренок!» И я подумала... Уже не помню, что я подумала. Но после того вечера, когда мы поцеловались, он меня больше никуда не звал. А пару месяцев спустя женился на секретарше из приемной комиссии. Симпатичная девушка, она всегда мне нравилась. Зачем я это рассказываю? Мы знаем, кто мы, сами о том не догадываясь. И мужчина из приемной комиссии понял, что я не тот человек, который будет откликаться на тигренка и для него придумывать подобные прозвища. К тому же я так и не смирилась с подстаканниками. Я не расстроилась, что он больше никуда меня не звал. Меня всегда немного удивляло, что я вообще ему понравилась. Но вернемся к сути. А суть вот в чем. Что такого мы с Вильямом разглядели друг в дружке, раз решили пожениться? Над Хейнсвиллской дорогой висела зловещая тишина. Много миль нам не попадалось ни одной машины. Было в этой дороге что-то гнетущее. Взгляд выхватывал то пни по обочинам, то болото с мертвыми деревьями. В одном месте росли яблони с мелкими плодами, и, по словам Вильяма, это значило, что когда-то здесь были фермы. И так мы ехали некоторое время. Казалось, все слегка выжжено солнцем. Затем нам попался знак с гигантской головой Санта-Клауса. «Рождественские ели через 300 футов». Но через 300 футов мы ничего не увидели, все тот же однообразный пейзаж. Я никак не могла избавиться от чувства страха. По обеим сторонам дороги тянулись болота с мертвыми деревьями, и засохшие стволы розовато поблескивали, и повсюду росли сорняки, чем-то похожие на клевер. Я таких раньше не видела. Мы проехали мимо баптистской церкви. Она стояла на пустыре, и Вильям сказал: «Возможно, здесь Кэтрин вышла за Клайда Траска». Сказал он это с явным безразличием, будто считал, что его настоящая мать — это женщина, которая его вырастила, жившая в Ньютоне, штат Массачусетс, а та, кто жила здесь, его не интересует. Такое у меня сложилось впечатление. И тут, неожиданно, у дороги показался диван. Небольшой диван с цветастой обивкой стоял на обочине, просто стоял, а на сиденье валялась лампа. Но за ним начинался поворот на узкую дорогу, и когда мы притормозили, чтобы получше разглядеть диван, я заметила указатель на Дикси-роуд. «Вильям», — сказала я, — и Вильям резко свернул. На листке, который дала мне Лоис, было написано «Дикси-роуд, последний дом», но поначалу никаких домов мы не видели, а потом мы проехали мимо хижины, перед которой стоял старик, голый по пояс, бородатый. Он проводил нас полным ярости взглядом. На меня с детства не смотрели с такой яростью чужие люди, и я очень испугалась. Пошла грунтовка, и справа мы увидели два маленьких дома. Потом долгое время мы не видели ничего и никого, и вот, наконец, показался последний дом. Похоже, он уже много лет стоял заброшенный. Такого крошечного домишки я в жизни не видела. Я росла в очень маленьком доме, но и тот был гораздо просторнее. Здесь же был всего один этаж, а в нем, похоже, только две комнаты. Рядом притулился крошечный гараж. Из-под плоской провисшей крыши дома, казалось, она вот-вот обрушится посередине, выглядывали бордовые стены. Я не верила своим глазам. Лицо Вильяма не выражало никаких эмоций, наверное, от шока. «И здесь выросла моя мать?» — сказал он. «Может, Лоис перепутала адрес?» «Нет, перед поездкой я сам его нашел. Дикси-роуд». Мы сидели в машине и смотрели на дом. Над гаражом нависали ветви дерева, захудалые кусты, росшие по бокам от крыльца, доходили до самых окон. Это был очень, очень маленький дом. Вильям выключил зажигание, и повисла тишина. В доме было темно, сквозь стекла ничего не разглядеть. Я с трудом могла вообразить, как в этих комнатах живут люди. Весь участок зарос высокой травой, к стенам дома почти вплотную подступали молодые деревья. Два дерева даже проросли сквозь пол и готовы обрушиться крышу. У Вильяма был такой потрясенный вид, что у меня сжалось сердце. И я его понимала. В жизни бы не подумала, что Кэтрин здесь выросла. Вильям бросил на меня взгляд. «Готова?» «Поехали», — сказала я. И тогда он завел машину и поехал дальше. Дорога была слишком узкая, чтобы на ней развернуться. А когда мы уткнулись в тупик, Вильям, осторожно маневрируя, все-таки сумел развернуться, и мы поехали обратно. Старик по-прежнему стоял перед домом, провожая нас яростным взглядом. Диван с обочины исчез. «Это какой-то фильм ужасов», — сказал Вильям.